Мне отчаянно хотелось, чтобы они оказались вместе, но не в таких обстоятельствах. «Мама!» — я подошла к ней и поцеловала в напудренную щеку. От нее пахло выпечкой, когда она заправляла волосы за ухо, я заметила у нее под ногтями следы муки и масла. Меня тронуло, что она бросила все и пришла. «Меня привез твой отец. Я решила, так получится быстрее, чем ждать такси». Мать села рядом с Кэти и погладила ее руки. «Мы его найдем, не тревожьтесь». «Здравствуй, Сэм». Отец и мой бывший пожали друг другу руки, но без улыбок и восклицаний, рад встрече. Обстоятельства были отнюдь нерадостными. «Так он сбежал из ветеринарной клиники? Линда в курсе?» — спросил отец. «Уверена, что полицейские с ней поговорят, если посчитают нужным», — оборвала его мать. «Я имел в виду не это». «Прекратите вы оба!» — зашипела я. «Сейчас ни время и ни место». Родители замолчали и уставились в пол. Я подумала, что наши роли поменялись. Мы шли к выходу, когда у женщины-полицейского ожила рация. Она подняла руку, словно останавливая уличное движение. Мы замерли, и она выскользнула за дверь, только бы с Гарри обошлось. Через минуту она вернулась и улыбнулась. «Мы его нашли. С ним все в порядке. Скоро его привезут». Кэти, не проронив ни звука, безвольно откинулась на диван, а я, выйдя из гостиной, достала мобильный телефон. Дневник показывал пропущенные звонки и сообщения от Натана, который спрашивал, как дела. Но вначале нужно было позвонить Рэйчел, которая все еще была на работе и ждала известий. «Рэйч, все в порядке, его нашли», — выпалила я, прежде чем она успела ответить. «Слава богу!» — с облегчением выдохнула подруга. Я тут сидела и думала, каково было бы мне, если бы пропал Лиам. На 10 лет постарела за сегодняшний день. «Извини, за мной выпивка». «Не только выпивка, гораздо больше Джена, Маккойли. До завтра!» Мы сидели в гостиной, разговаривая в полголоса, и мне казалось, что стрелки часов движутся в 2 раза медленнее обычного. Прошла вечность, прежде чем мы услышали гул автомобильного мотора и хлопанье дверей, после чего в комнате, прихрамывая, появился заплаканный Гарри. Кэти сгребла его в объятия, он впервые не попытался вырваться. «Где он был?» — спросил Сэм. «На Миллер-роуд», — ответил привезший мальчика полицейский. Молодая мамаша услышала, как он плачет под окном, и вышла посмотреть, в чем дело. Немногие бы так поступили в наше время. Он подвернул ногу. Мы организовали ему тщательный осмотр. Все в порядке, ничего не сломано. Кэти разжала объятия, но продолжала держать Гарри, словно опасаясь, что он снова исчезнет. «За каким дьяволом тебя туда понесло? Мы чуть не умерли здесь от страха!» Кэти повысила голос. Мальчик снова всхлипнул, и вместо него заговорил полицейский. Он сказал, что пошел в туалет, а потом вернулся в приемную к Дженни, которой там не оказалось. Я беспокойно заерзала на стуле. Тут он увидел в парке какого-то мужчину, который помахал ему рукой. Гарри помахал в ответ, решив, что это неожиданно. Желая сделать ему сюрприз, явился отец. Он выскользнул через незапертую дверь. При этих словах я снова поежилась. Пошел следом, но не сумел его догнать. Тогда он побежал и подвернул лодыжку. «А этот человек, как он выглядел?» — спросила я. Мальчик не сумел его описать. Сказал только, что на нем были джинсы и черная куртка с капюшоном. Согласитесь, им мог оказаться кто угодно. Через полчаса гостиная постепенно обезлюдила, и отец спросил, не нужно ли отвезти меня домой. «Может, останешься ненадолго?» — предложил Сэм. Я кивнула и на прощание обняла родителей. «Спасибо, что пришли». «Всегда к твоим услугам», — бросил отец, но при этом смотрел на мать. «Будем двигаться, Дав?» «Я могу взять такси, Кен», — сказала она. «Если я тебя отвезу, то могу покосить газон, а потом, если захочешь, поговорим». Мать, словно ожидая наставления, закатила глаза и спросила. «Ты ел?» «Только мисочку кукурузных хлопьев». «Разве это еда?» Я испекла пирог. Не глядя на мужа, она повернулась и пошла на улицу. В окно я видела, как она в ожидании остановилась у машины. Отец открыл ей пассажирскую дверь, и хотя мать оттолкнула его руку, когда он, подавая ей пряжку ремня безопасности, потрепал ее по плечу, я подумала, что это может быть началом чего-то хорошего. Сэм вез меня домой, не отрываясь от руля, с шуршанием рылся в пакете с карамелью, а потом неловко снимал обертку. В былые времена я сдирала с конфетки фантик и засовывала карамель ему в рот. Но теперь такое поведение казалось непозволительно интимным. Мы остановились на светофоре, мотор урчал, а я разглядывала особняк из красного кирпича, странно смотревшийся на улице, по которой мы ехали. По обеим сторонам от входа по шпалерам велась жимолость. К унылому небу тянулись бледно-розовые клематисы. Все это выглядело так пронзительно красиво и так пронзительно естественно. Я понимала, если бы с Гарри сегодня случилось что-то ужасное, я бы больше никогда не смогла воспринимать мир по-прежнему. Сэм добрался до начинки конфеты и, прежде чем проглотить, с хрустом ее разжевал. «Я хотел с тобой поговорить». Я повернулась к нему, но он по-прежнему смотрел на дорогу. Его лицо оставалось бесстрастным. «О твоей одержимости, Кали». «У меня нет никакой одержимости. Это синдром вторичного травматического стресса». На этот раз Сэм был заметно удивлен. «Ты уже с кем-то консультировалась?» «В пятницу ходила к Ванессе. Понимаю, я немного зациклилась». «И сняла фотографии на кухне?» «Как ты о них узнал?» Я старалась, чтобы мой голос прозвучал не слишком резко. «Рэйчел сказала, она о тебе беспокоится. Мы оба о тебе беспокоимся». «Вы обсуждали меня за моей спиной? Хорошенькое дельце!» Во мне, словно пенящаяся кислота, закипела ревность. Рэйчел не упоминала об их разговоре. «Не пойми это так, будто она распространяет слухи. Рэйчел искренне расстроилась, когда увидела их, сказала, что там у тебя почти святилище». «Никакое не святилище. Меня интересует Кали, вот и все. Кто бы на моем месте не заинтересовался». «И ты не втиралась в ее семью, полагая, что сумеешь?» «Я никуда не втиралась. Ее родственники сами хотели познакомиться со мной». Рэйчел сказала, «Ты пытаешься выяснить обстоятельства того вечера, когда Кали погибла». «Не понимаю». «Не слишком ли много наболтала тебе Рэйчел?» «Тебе повезло, Дженна, что у тебя такая подруга». «До операции меня бы, наверное, назвали мягкой, верной, искренней. Теперь же я предпочитаю другие определения — везучая, отважная, вдохновляющая,